Если бы я знал, что нечто подобное произойдет, то ни за что бы не позволил ему лечить меня. Он так молод и талантлив, с его навыками он мог пойти очень далеко. Он бы полностью превзошел меня. Интусянь выглядел очень виноватым. Сюань Юань. Тело Инчжэ Луа непрерывно дрожало, и она просто не смогла и дальше спокойно сидеть на своем стуле. Кусая свои губы, она неотрывно наблюдала за Сюань Юанем, который продолжал неподвижно сидеть на земле. Глава 262. 5 лет жизни. 5 лет, в душе Сюань Юаня все рухнуло. У него осталось только 5 лет жизни. Когда драконий червь поразил его сердце, Сюань Юань почувствовал себя так, словно оно взорвалось. И думая о том, что ему придется жить с этой болью, его тело пробил холодный озноб, и он покрылся холодным потом. Несмотря на то, что сердце Сюань Юаня было очень сильно укреплено красным огненным лотосом, его сила даже близко не стояла с силой Интусяня. Так, если бы не тело 5 элементов Сюань Юаня, то в момент, как драконий червь проник в его тело, он бы мгновенно умер. Да, это мой максимум. Драконий червь крайне силен. И хоть я сказал 5 лет, но по факту, у тебя есть где-то только 4-го года, так как к тому времени некоторые из печатей будут съедены им, после этого от них не будет никакого толку. Ты обладаешь телом всего сущего, для него не существует вещей под небесами, которые оно не смогло бы поглотить, тем не менее, драконий червь уникален. Боюсь, что кроме древних мудрецов или богов никто не сможет помочь тебе. Максимум, на что я способен, это запечатать его на какое-то время, но я не могу убить его. Вздохнул демон ужаса. Существует ли еще какой-нибудь способ решить эту проблему? Лицо Сюань Юаня стало очень бледным, так как он не хотел умирать. Конечно, тебе просто нужно быстро увеличивать свою силу, так как вместе с ней будет расти сила пламени твоего духа огня. Тогда, с его помощью ты сможешь подавить драконьего червя и постепенно ты сможешь поглотить его. Тебе очень повезло, что это не взрослая особь, так как в противном случае, даже если бы у тебя было 10 сильнейших огненных духов, это не спасло бы тебя, и ты бы мгновенно умер. Этот монстр является для тебя и проклятием, и благословением. Благословение заключается в том, что теперь ты просто обязан быстро развиваться. Демон ужаса посмотрел на силуэты свина и старика, а затем кивнул своей головой и продолжил. Святой зверь всего сущего, высший дух оружия, и ты, Сюань Юань, я обучу тебя высшей технике, которая называется техника поглощения 5 элементов уровня великого бессмертного. Что? Техника поглощения 5 элементов уровня великого бессмертного. Это не та высшая техника, которая была создана первым обладателем тела поглощения 5 элементов. Где ты достал эту технику? Крайне шокированно воскликнул свин, посмотрев на демона ужаса. Бугага, у меня есть только фрагмент этой техники. С его помощью можно научиться сливаться с 5 элементами, больше от него нет абсолютно никакой пользы. Если вам придется сражаться, то в бою вы можете полагаться только на технику пожирателя. Однако этот фрагмент техники может позволить Сюань Юань ускорить процесс поглощения драконьего червя. Рассмеялся демон ужаса, а затем протянул свою руку, и техника поглощения 5 элементов переместилась в тело Сюань Юаня. Рот свина несколько раз нервно дернулся, и он сказал, сливаться с 5 стихийными духами, проще сказать, чем сделать. Эти духи уже являются высшими бессмертными созданиями. Тело поглощения 5 элементов уже рождается с этим даром, но Сюань Юань совсем другое дело. Хотя, может, он и сможет. Тело поглощения 5 элементов, что это за тело такое? Озадаченно спросил Сюань Юань. Свин посмотрел на печать Сюань Юаня и сказал, тело 5 элементов обладает высокой совместимостью с 5 стихийными элементами, благодаря чему оно без проблем способно использовать сразу все 5 типов стихийных ци. Но тело поглощения 5 элементов способно полностью поглощать 5 элементов, чтобы затем абсорбировать эту силу для своих нужд. Это телосложение отличается от тела всего сущего. Хоть оно и способно поглощать чужеродные энергии, но это сказывается на вместительности ци в теле. Поэтому владелец такого тела должен быть очень осторожен каждый раз, когда поглощает очередной элемент. В конечном итоге, это телосложение намного хуже, чем тело всего сущего. Однако это не значит, что ты можешь действовать бездумно. Тебе все равно нужно быть осторожным. В душе Сюань Юаня загорелась надежда. Я отключил скрывающий барьер на твоем теле, который должен был скрыть твое настоящее телосложение от тайны, выдав его за тело 5 элементов. Но не переживай, «На этот раз все должно быть в порядке», — сказал Свин со странной улыбкой. Сюань Юань нахмурился. «В смысле, чревоугодие хочет сказать, что сегодня, дабы спасти отца Инчжэнь Луа, ты фактически пожертвовал своей жизнью, заразившись драконьим червем. Сдерживающая печать может продержаться всего несколько лет, так что даже если ты стал звездой ярче солнца, ты все равно скоро умрешь. Конечно, некоторые люди все еще попытаются добраться до тебя, так как тело всего сущего не каждый день появляется и даже не каждое десятилетие. Такое тело появляется не чаще раза в 100 лет. Для них твое тело подобно манне небесной. Для основного большинства твоих врагов будет куда забавнее наблюдать за тем, как ты будешь в муках умирать от драконьего червя. Люди по природе своей очень порочны», — пояснил жадность. Сюань Юань молчал, а про себя подумал. «В конечном итоге, до сих пор я полагался только на себя в своем развитии. Старший демон ужаса, спасибо за то, что снова помогли мне. Бугага, ни за что, ты использовал 2 своих желания и теперь у тебя осталось только одно». Мощное тело демона ужаса вырвалось из тел свина и жадности и вернулось обратно в призрачную печать. А свин с жадностью окончательно завершили печать и наложили ее 33 печати сверху, чтобы наверняка подавить драконьего червя. «Если вдруг ты не уверен в своих силах, то можешь пока помучить этого маленького паршивца с помощью своего духа огня, ведь, в конечном итоге, он замучает тебя до смерти, Баугага. Ладно, я и так уже сказал слишком много. Я возвращаюсь к себе, если тебе что-то понадобится, ты знаешь, где меня искать». Затем смех демона ужаса стал постепенно утихать. Черный свет вокруг тела Сюань Юаня также начал постепенно рассеиваться, показав его бледное лицо. Посмотрев на Инчжэнь Луа и ее отца, он издал долгий вдох. «Ну, хоть миссию не провалил». Сказав это, Сюань Юань выплюнул полный рот крови. Инчжэнь Луа, увидев это, почувствовала в душе сильную боль, но она не знала, что сказать. Странные чувства появились и заполнили ее сердце. «Сюань Юань, я обыщу весь мир и найду лучших из врачей. Я определенно найду способ удалить драконьего червя». Но Сюань Юань отрицательно покачал своей головой. «Не нужно, старший демон ужаса запечатал драконьего червя во мне и сказал, что теперь все зависит только от самого меня. Мне нужно развить силу огненного лотоса до максимума, тогда он сможет поглотить драконьего червя и на это у меня есть только 5 лет. Демон ужаса действительно достоин своей репутации. Он установил печать, которая сможет продержаться в течение 5 лет. На сотни тысяч миль вокруг это самая сильная печать. Для создания моей печати мы позвали 8 великих бессмертных из моей семьи Инь, но в результате, они смогли создать печать, которая продержалась только 3 года. С улыбкой сказала Инь Тусянь, наблюдая за Сюань Юанем. «Маленький друг, я знаю, ты пострадал, пытаясь помочь мне. Если бы я только знал, что все так обернется, я ни за что не позволил бы тебе лечить меня». Но Сюань Юань решительно замахал своими руками. «Не стоит винить себя. Если бы мой прекрасный мастер не обучила меня боевым искусствам, меня бы вообще здесь не оказалось бы. Я также боюсь, что за 2 года пыток драконьим червем сила великого генерала Инь также несколько пострадала. Вот, возьмите эти 9 капель древней сущности дракона и его крови. Надеюсь, вам это поможет, генерал Инь». С этими словами, Сюань Юань передал ему бутылку с 9 каплями крови древнего дракона. Каждая капля содержала в себе невероятно мощную жизненную эссенцию древнего дракона. Это и правда 9 капель крови древнего дракона, которые просто перенасыщены его жизненной энергией. На лице Инь Тусяня отразилось сильное удивление. Если он сможет полностью поглотить эти 9 капель крови древнего дракона, то скорее всего не только восстановит свои силы, но станет и еще сильнее. Это слишком дорогой подарок, маленький друг Сюань Юань. Но Сюань Юань категорично покачал своей головой. Цвет его лица начал постепенно снова становиться румяным, когда он отказался вся всем своим телом. «Для меня эта вещь все равно бесполезна, так как сейчас вся моя кровь является кровью древнего дракона, а учитывая ее необыкновенный эффект, я настаиваю на том, чтобы вы приняли ее, такова моя воля». А затем, без каких-либо лишних слов, Сюань Юань направил эти 9 капель крови древнего дракона прямо в тело Инь Тусяня. Тот, в свою очередь, не стал больше упрямиться и начал поглощать их. Постепенно, цвет его лица начал приобретать здоровый оттенок, а вместе с ним, также начала восстанавливаться его сила. Инчжэнь Луа с виноватым лицом посмотрела на Сюань Юаня и спросила: «Стою ли я всего этого?» Сюань Юань на мгновение впал в ступор, а затем улыбнулся. «А почему бы и нет? На самом деле тогда я научила тебя лишь самым базовым вещам, после чего ушла. В действительности, если бы я не посчитала тебя пустой тратой времени, то научила бы намного большему». Инчжэнь Луа решила рассказать всю правду. «Наше изначальное соглашение гласило, что ты обучаешь меня всего лишь месяц, после чего можешь идти куда пожелаешь. Но ты все равно оставила мне жемчужину воина и оставила все знания о секретных техниках семьи Инь в моей голове. Кроме того, ты наложила защитную технику на меня, которая позже спасла мне жизнь. Для меня этого более, чем достаточно. Как я могу требовать еще что-то? Кроме того, я не знал, что в тот день ты сбежала из дома из-за того, что тебя заставляли выйти замуж. Эта вещь определенно сильно вымотала тебя душевно, так что неудивительно, что ты нуждалась в тихом месте, чтобы привести все свои мысли в порядок. Тем не менее, ты все равно обучила меня, и для меня этого достаточно». Сюань Юань встал и рассмеялся. Инчжэнь Луа офигела от такого откровения, а затем подошла к Сюань Юаню и, мягко обняв его, медленно сказала: «Сюань Юань, поскольку ты так самоотверженно бросился на помощь моей семье Инь, я повторю это еще раз. Я отправлюсь в путь с тобой и буду следовать за тобой по всему континенту, в поисках доктора, который сможет помочь тебе. В мире очень много невероятных людей, кто-нибудь из них определенно сможет помочь тебе избавиться от драконьего червя». Сердцебиение Сюань Юаня ускорилось, а затем быстро сказал: «Нельзя. Прекрасный мастер имеет особое телосложение и имеет очень большое значение для семьи Инь. Нельзя, чтобы другие люди что-то заподозрили. Кроме того, через год у меня состоится дуэль с Цзянь Юитином, так что мне некогда расслабляться. С самого детства я привык полагаться только на себя. Они убили Гусина, это ненависть, которая не может быть прощена. Но, прекрасный учитель, тебе не стоит переживать, я уже все продумал». «Учитель, учитель», — пробормотала Инчжэнь Луа про себя. «Может, я действительно для него только учитель?» Затем она посмотрела на Сюань Юаня и по его поведению поняла, что он уже все решил для себя, и она не смогла бы переубедить его, что-то пообещав, он будет следовать этому до самого конца. Так что она не стала попусту тратить слова и лишь тихо сказала: «В любом случае, двери семьи Инь всегда открыты для тебя. Тебе стоит только сказать, и я сделаю все, чтобы помочь тебе. Спасибо, прекрасный учитель». Затем он посмотрел на улицу, где все больше холодных глаз смотрело на него. «Поскольку вопрос был решен, то мне нужно идти дальше». Интусянь взмахнул своей рукой, и двери зала резко распахнулись, а десятки старейшин семьи Инь ворвались внутрь, быстро спросив: «Господин, вы в порядке?» «Семья Хай совсем обнаглела. Они рассказали всему миру о вашем состоянии, так что теперь все враги семьи Инь окружили нас, строя заговор против нас. Сейчас вся восточная династия замешана в этом. Благодаря маленькому другу Сюань Юаню, драконий червь был изгнан из моего тела, переместившись в его сердце. Так что теперь я в полном порядке. Но вот маленький друг». Интусянь все еще продолжал винить себя в душе. «Господа, всего вам наилучшего». С этими словами Сюань Юань пошел прочь, а свины Юсюи последовали за ним. Глава 263. Шумиха. Сюань Юань покинул семью Инь довольно быстро. Так, многие люди впали в ступор, не понимая, что произошло. Инь Цань Сун был первым, кто среагировал на это событие. «Что? Как же так?» Инь Цань Сун гневно посмотрел на Инчжэнь Луа. «Сестра, ты подвела меня. Хоть Сюань Юань и является твоим учеником, но это не значит, что может пожертвовать собой ради спасения нашего отца. Он один среди бесчисленного количества людей. У него множество врагов, и ты все равно отпустила его отсюда. Он был так близко к тебе. В прошлый раз секта воинов дракона чуть не развязала войну из-за пяти своих бессмертных. Но даже если мы забудем об этом факте, если он вернется назад в секту воинов дракона, там его уже во всеоружии будет поджидать Цзянь Юитянь, да и другое высокое руководство секты навряд ли будет ждать его с распростертыми объятиями. Младший брат, заткнись». Настроение Инчжэнь Луа и Интусяня были крайне скверными. Когда Инь Цань Сун услышал крик своей сестры, он мгновенно умолк. «Чего это я должен затыкаться? Вы готовы жертвовать чужими жизнями, только ради того, чтобы достичь своей цели? Сюань Юань спас отца, что делает его великим благодетелем семьи Инь. Несмотря на то, что вы ранее уже несколько раз пытались убить его, он даже рискнул своей жизнью, чтобы спасти нашего отца. В результате, его сердце было поражено драконьим червем, но сестра даже не попыталась спасти его и позволила уйти, и это вот так она отблагодарила его. Ты действительно все еще заботишься о нем, ай, черт с вами, похоже, что семья Инь больше вообще ничего не стоит. Инь Цаньсун взмахнул своей рукой, а затем бросился в погоню за Сюань Юанем. Инь Тусянь нахмурился, но не стал останавливать Инь Цаньсуна. Вместо этого он посмотрел на Инь Чжэньлуа и тяжело вздохнул. Инь Цаньсун такой же, как и всегда, импульсивный и несдержанный. Ну, думаю, если он выйдет наружу и получит пару тумаков, это тоже будет неплохим опытом для него. Инь Чжэньлуа ничего не ответила. Инь Цаньсун имел прямолинейный характер, что в корне отличалось от ее мрачного старшего брата, Инь Тяньшана. Именно поэтому она была более близка именно с Инь Цаньсуном. Инь Тяньшан хоть и любил ее, но иногда его методы были слишком радикальны, а само он был слишком самонадеянным и часто не видел дальше собственного носа. Поэтому Инь Чжэньлуа чувствовала себя несколько неуютно рядом с ним. И Сюань Юань был самым ярким тому доказательством. Он во второй раз призвал демона ужаса, чтобы тот помог ему запечатать драконьего червя в его сердце, но силы демона ужаса хватило лишь на то, чтобы временно запечатать червя. У Сюань Юаня осталось лишь несколько лет жизни. При этом, каждый день его сердце будет испытывать невероятную боль. Я лично пережил это, и как никто другой осознаю это. Я действительно сожалею, что подверг подобному мучению маленького друга Инь Чжэньлуа. Просто думая о том, какие муки он будет испытывать день и ночь, моя душа не может перестать болеть. Выражение лица Инь Тусяня стало очень печальным. Затем он махнул своей рукой и сказал: «А сейчас, все, оставьте меня, я хотел бы побыть в тишине. Что касается Сюань Юаня, я хочу, чтобы в случае, если семья Инь вдруг каким-либо образом встретится с ним вновь, она приложила все свои силы, дабы оказать посильную ему помощь». «Да, сэр», — радостно хором ответили старейшины семьи Инь. Пока с Инь Тусянем все было в порядке, их цель была достигнута, а сам Сюань Юань не сильно их волновал. Никто из них даже не подумал о том, чтобы догнать Сюань Юаня и хоть как-то помочь ему решить его проблему. На самом деле, Сюань Юань был молод, талантлив и весьма известен. Так, некоторые из старейшин даже начали было подумывать о том, чтобы на самом деле женить его на Инь Чжэньлуа. И семья Инь была готова приложить немалые усилия, чтобы заполучить подобного гения. Однако, как только они услышали о том, что он был заражен драконьим червем, они сразу же полностью отказались от всех этих мыслей. Потому, что теперь затраты не стоили выгоды, поскольку Сюань Юань все равно бы умер через несколько лет. Теперь, независимо от того, что они чувствовали к Сюань Юаню, это все уже было неважно. Наблюдая за тем, как десятки старейшин покинули главный зал, Инь Чжэньлуа обернулась к своему отцу и церемониально сказала: «Отец, поскольку ты теперь здоров, то мне нужно идти». Инь Тусянь нахмурился: «Куда ты собралась?» «Я собираюсь найти способ избавиться от драконьего червя», — решительно заявила Инь Чжэньлуа и тоже направилась к выходу. «Сестра, прекрати. Ты уже должна прекрасно представлять, насколько опасен драконий червь. Наша семья Инь потратила бесчисленное количество ресурсов и сил, дабы найти способ избавиться от него, но все это оказалось бесполезно. Ты сама несколько раз оказалась на грани жизни и смерти в западных землях и едва не погибла. Куда ты собираешься отправиться теперь?» Хоть Инь Тяньшану и жалко было Сюань Юаня, но не хотел, чтобы его младшая сестра рисковала своей жизнью ради него. «Старший брат, хватит пытаться управлять мной. Я уже взрослый человек и буду делать то, что пожелаю. Я буду действовать в соответствии со своей совестью, а тебе стоит перестать видеть во мне маленького ребенка». У Инь Чжэньлуа теплые братские чувства к Инь Тяньшану были очень слабыми. Услышав ее слова, Инь Тяньшан на мгновение впал в ступор, так как эти слова в точности соответствовали тому, что ранее сказал ему Сюань Юань. Так, после секундной паузы, он горько улыбнулся и сказал: «Ну, раз ты что-то решила, то сделай это». Инь Чжэньлуа согласно кивнула своей головой и также покинула дом Инь. Вскоре, после того, как старейшины Инь покинули зал Тусяня, новости о Сюань Юане достигли отцов семьи Хай. «Что? Сюань Юань действительно сумел вылечить Инь Тусяня? Это правда? Неизвестно каким образом, но он сумел выманить драконьего червя из тела Тусяня и запечатать его в своем. Это спасло главу семьи Инь, но сам он фактически уже не жилец. Бугага, Так это правда, этот ребенок, Сюань Юань, действительно страшен. У него было тело 5 элементов и 5 стихийных духов, на пике сферы великого мастера, его сила перевалила за 9500 драконов, что в 9,5 раз превышает норму. Если он и дальше продолжил расти без всяких происшествий, то стал бы просто невероятно могущественным императором. Но он фактически обменял свою жизнь на жизнь Интусяня. Для нас это только на руку. Теперь, когда Сюань Юань покинул семью Инь, должны ли мы отправиться за ним в погоню и убить его? Бугага, в этом нет необходимости, он все равно умрет, а лучшей смерти, как от драконьего червя, и придумать нельзя. Пускай пострадает перед смертью. Кроме того, секта воинов-дракона все еще может очень сильно ценить этого Сюань Юаня, так что если мы нападем на него, это только еще больше усугубит наше положение. А еще не стоит забывать о дуэли с Цзянь Юитином через год. Пускай собаки грызутся между собой. Бугага, глава такой умный. Этот Сюань Юань даже осмелился использовать силу демона ужаса, чтобы навредить нашей семье Хай. Это преступление можно было смыть только смертью. Я уже просто не могу дождаться момента, когда он умрет. Сейчас нам прежде всего нужно позаботиться о Хай Я, хоть он и был серьезно ранен, но с лекарством бессмертных у него не будет серьезных последствий. Что касается остальных, то здесь мы уже не можем ничего поделать. В данной ситуации, все, что мы можем, это просто сидеть и наблюдать за тем, как будет вести себя этот мелкий паршивец. Слушайте, Интусянь явно не дурак. Как он мог отпустить зараженного драконьим червем, Сюань Юаня, во свояси? Может, это просто уловка? Ты хочешь сказать, что Интусянь специально сказал это, чтобы мы не стали мстить Сюань Юаню? Нельзя этого исключать. Верно, твои слова имеют смысл. Ладно, свяжитесь с тайной, пускай они сделают несколько прогнозов насчет него. Так мы будем знать правду наверняка. День спустя, 7 астрологов Востока сказали, что сердце призрачной лисы окутано туманом, а внутри тумана есть бушующий дракон. Сердце Сюань Юаня действительно поражено драконьим червем, и его жизнь оборвется через 4 года и 3 месяца. Это не было ложью. Бугага, так это правда. Похоже, что Интусянь не очень сильно ценит этого Сюань Юаня. В противном случае, он не позволил бы ему уйти так рано и, скорее всего, уже попытался бы женить его на Инь Чжэнь Луа. Даже если он непревзойденный гений, если его жизнь скоро угаснет, какая от него польза? О, это отличные новости. Скорее всего, когда в секте воинов-дракона также узнают об этих новостях, навряд ли его станут и дальше рассматривать всерьез, не так ли? Бугага, это точно. Теперь он ничем не отличается от бездомной шавки, которая будет вынуждена постоянно спасаться бегством. На просто дождаться удобного случая для нападения, и тогда мы даже сможем захватить его 5 стихийных духов. Хоть вы так и говорите, но скорее всего, как только секта воинов-дракона узнает об этом, они возьмут Сюань Юаня под стражу и будут держать его в заточении, пока он не умрет, а затем просто захватит 5 его духов. Вы так не думаете? Ну, не переживай по этому поводу. Что есть 5 стихийных духов? Это нематериальные объекты. Как только Сюань Юань умрет, она мгновенно разлетятся по всему миру, и они ничего не смогут поделать с этим. И даже найдя их, они смогут полностью запечатать их только в случае, если у них будут все 5 духов. Сюань Юань владеет телом 5 элементов, вы же видели, на что он был способен. Если с этими 5 элементами достигнет уровня бессмертного, то он станет подобен Богу. Так, можно предположить, что его 5 стихийных духов далеко не обычные, а взаимосвязанные. Глава действительно очень проницательный. Новости о том, что сердце Сюань Юань было поражено драконьим червем, стало настоящей сенсацией и практически мгновенно распространилось по всему восточному континенту. Ах, какой неожиданный поворот событий. Кто бы мог думать, что только восходящая звезда вдруг неожиданно начнет угасать. Хоть я всегда насмехался над словами предков, но похоже, что они были правы, говоря, что великие люди умирают молодыми, так как даже небеса завидуют им. Сюань Юань имеет тело 5 элементов и 5 стихийных духов. Это действительно слишком невероятно. Кроме того, говорят, что будучи только на пике сферы великого мастера, его сила уже достигла 9500 драконов. Если он вскоре не умрет, то запросто сможет стать одним из самых великих императоров. С древних времен, людей подобных Сюань Юаню было очень немного, но большинство из них умерло очень молодыми. Очевидно, что и Сюань Юаня ждет подобная судьба. А я думаю, что он сам виноват в своей смерти. Он повелся на медовую ловушку Дама Инь. Теперь глава семьи Инь спасен, но он сам протянет от силы несколько лет. Семья Инь, увидев, что ему осталось недолго, также решила отказаться от него. В противном случае, с учетом статуса Сюань Юаня, сложно даже представить, как много людей захотели бы заручиться его поддержкой. И то правда, бедный Сюань Юань был использован семьей Инь, словно пешка, а затем выброшен. И куда ему теперь податься после этого? Я думаю, что он вернутся в секту воинов дракона. У него еще должен состояться поединок с Цзянь Юитином. Этому Сюань Юаню действительно не повезло, но это можно считать расплатой за его нападение на семью Хай. Вселенский закон не дремлет, и теперь не стать ему одним из владык этого мира. Тем не менее, после того, как он продемонстрировал свои силы против семьи Хай, навряд ли кто-нибудь осмелился бы оскорблять его. Что, он уже одной ногой в могиле, но все равно остается настолько высокомерным? Я слышал, что у него осталось еще одно обещание демона ужаса. Если он использует его, то сможет уничтожить практически любую силу. Кто осмелится на подобные жертвы в данной ситуации? Слухи снова распространились по всему континенту, и многие силы притихли. Особенно те, которые изначально планировали убить Сюань Юаня. Все, чего они хотели, чтобы Сюань Юань не сошел с ума прежде, чем умрет. А им достаточно было просто подождать, пока он убьет сам себя. Семья Хай обильно умылась кровью после нападения Сюань Юаня, так что никто не хотел почем зря рисковать своей жизнью. Глава 264. Бог Восточного континента. В небе Юсюэ обратился в дракона и устремился вдаль с невероятной скоростью. Сюань Юань и Свин сидели на нем и, несмотря на сильный встречный ветер, длинные волосы Сюань Юаня были совершенно спокойны и неподвижны. Сюань Юань понимал, что спасение утопающего – дело рук самого утопающего. Однако он не хотел, чтобы семья Инь помогала ему. Он знал, что если он хочет помочь себе, то должен сделать это сам. И хоть Инь Тусянь, Инь Чжэнь Луа, Инь Цань Сун действительно хотели помочь ему, но что насчет остальных членов семьи? Скорее всего, когда они узнают о его положении, то они решат, что он уже ходячий труп. Поначалу они, конечно, будут с уважением относиться к нему, но со временем он все больше будет становиться в их глазах обузой, а его беда станет вызывать в их сердцах только презрение. Так, он решил сам уйти, чтобы не зависеть от подобных людей. «Эй, парень, почему ты сейчас не остался в семье Инь? Я отчетливо видел, что после того, как ты спас отца Инь Чжэнь Луа, она была искренне тронута тобой. Я думаю, что если бы ты сейчас сказал, что хочешь жениться на ней, она бы не отказала тебе». Свин повернул свою голову к Сюань Юаню и спросил его с ухмылкой на лице: «Ты вообще о чем? Что здесь трогательного? Забудь об этом, я заражен драконьим червем и даже сам не знаю, что меня ждет впереди. Ты, наверное, думаешь, что я дурак, но как я могу просить руки прекрасного учителя, если вполне возможно, что, как и сказал демон ужаса, через пару лет умру и тем самым только еще больше доставлю горя ей? В данной ситуации лучший вариант – это уйти, переступить грань невозможного, поверить в себя, и тогда, возможно, у меня появится небольшой шанс на выживание, и тем самым я смогу уберечь их от печали», – мягким голосом сказал Сюань Юань. Осознав, что, возможно, ему осталось всего несколько лет жизни, у него на душе вдруг стало очень спокойно, несмотря на то, что он не хотел умирать. Он был решительно настроен стать великим императором. Однако он и так прожил уже жизнь намного лучшую, чем у большинства других людей, так о чем ему было сожалеть? Подумав об этом, сознание Сюань Юаня обрело покой. Вместо того, чтобы жаловаться, ему просто нужно работать еще усерднее. Стараясь изо всех сил, он, по крайней мере, не позволит этому драконьему червю жить счастливой жизнью. «Бугага, верно подметил», — сказал жадность в его голове. «Похоже, что ты, наконец, осознал это. Ты сильно повзрослел, раз понял, что полагаться можно только на самого себя. Самое главное в жизни — это только ты сам. Без сомнений, ты настоящий преемник пожирателя империи. А я с чревоугодием, если нужно будет, даже жизнями своими пожертвуем, но не позволим тебе умереть, потому что ты – носитель наследия пожирателя империи. Ты все еще обладаешь телом всего сущего, ты меня понимаешь. Нет, я хочу полагаться только на свои собственные силы и освободиться от этой проклятой судьбы, от которой другие не смогли уйти. Отрицательно покачал своей головой Сюань Юань. Лишь имея твердую волю и великую силу, лишь веря в свои идеалы, он сможет разорвать этот замкнутый круг. Ну, амбиции, это очень хорошо. А теперь, парень, куда мы направляемся дальше? Рассмеявшись, спросил Свин. Для начала вернемся в город воинов дракона и встретимся с Бай. Я не ожидал, что она ради меня сделает настолько много, даже полслова не сказав мне об этом. И если после этого, если я даже не встречусь с ней, то разве это не будет абсолютным хамством? Сюань Юань вспомнил слова, которые сказал один из старейшин семьи Инь, и вспомнил, как Бай отправилась вместе с ним в ужасающее озеро, дабы наверняка убедиться, что там действительно был дух земли. Хо-хо, парень, так ты у нас оказывается сентиментален. Решил перед смертью попрощаться со всеми? Ладно, тогда отправляемся в город воинов дракона. С довольной улыбкой заявил Свин. Ах ты, чертов Свин, тебе жить надоело. Сюань Юань покосился в сторону Свина и презрительным взглядом посмотрел на него. А затем он указал на свои поврежденные доспехи и сказал. Теперь, когда я нахожусь в одном шаге от сферы императора, мне нужно обзавестись соответствующей экипировкой. Кроме того, мои доспехи были сильно повреждены. Надо посмотреть, могу ли я их отремонтировать. Кроме того, нужно пополнить запасы талисманов и лекарств. Нужно быть готовым ко всему. Хо, точно, парень, отдай мне все твои источники энергии, так я смогу прорваться в сферу бессмертного и тогда... Я наверняка смогу отыскать 8 других своих воплощений. Вполне возможно, что одно из них вполне сможет помочь тебе решить проблему с драконьим червем. Свин мгновенно снова начал пускать слюни, вспомнив о том количестве источников энергии, которые были у Сюань Юаня. Сюань Юань обернулся и рассмеялся. Думаю, что я лучше оставлю их у себя и не дам их тебе. Тем более, для тебя они все равно, что капля в море, не так ли, Гав? Свин гневно махнул своей головой. «Тебе все еще нужна помощь этого великого? Замечу, что теперь у тебя осталось не так много времени, ты реально хочешь тратить его на столь медленные путешествия. За 5 тонн источников энергии я перенесу тебя в город воинов дракона всего за один миг». Сюань Юань внимательно изучил это предложение, а затем кивнул своей головой. «Хорошо, твоя взяла». Затем Сюань Юань достал из своего кольца 5 тонн источников энергии топ-класса. Изначально у него всего было 8,5 тонн источника энергии, так что теперь у него осталось всего 3,5 тонны. Свин бросился на эти источники энергии, словно камень в море, только и того, что волн не породил, и стал жадно поглощать их. А сердце Сюань Юаня непрерывно обливалось кровью, когда он наблюдал за этой картиной. Этот свин был просто ямой бездонной. Кстати, парень, по поводу Цань Дуду, какие у тебя планы на ее счет? Посреди своего обеда неожиданно спросил Свин. А какие у меня на нее должны быть планы? Фактически, она просто случайная прохожая. Она сама покинула меня, так с какой стати я должен бегать по всему миру, чтобы вернуть ее назад? Это глупо, безразлично сказал Сюань Юань. Я думаю, что ты врешь сам себе, парень. Эта девушка очень понравилась тебе, не так ли? Кроме того, она очень богата. Более того, она просто ходячий рок изобилия. Ты хоть представляешь, насколько могущественна техника, которую она изучала? Кроме того, у нее также было 2 духа, земли и золото. С ее помощью мы вполне смогли бы найти какое-нибудь сокровище, которое смогло бы подавить драконьего червя в тебе. Но, если ты считаешь, что тебе не нужна ее помощь, то так тому и быть. Наконец, объяснил свои соображения Свин, вспомнив о том, что у Цань Дуду также было 2 стихийных духа в теле. И даже если тебя подобный вариант не устраивает, мы все еще можем воспользоваться ее богатством, чтобы купить безграничное количество источников энергии, дабы восстановить мои собственные силы. Глядя на бесстыжую улыбку Свина, Сюань Юань в душе уже пожалел о том, что он уже не мог вернуть источники энергии назад, которые дал ему ранее. И откуда только взялась эта наглая свинья? Думаешь, я не знаю, что ты незаметно пометил тело Цань Дуду, так что если она вдруг тебе срочно понадобится, ты легко сможешь найти ее, не так ли? Сюань Юань презрительно посмотрел на Свина. Парень, а ты весьма догадливый. Цань Дуду носит на себе огромное количество сокровищ, как этот великий император мог не пометить ее? Кроме того, она какая-то странная. Веришь или нет, но мое 6-е чувство говорит мне, что если она будет рядом с нами, то наши шансы на выживание резко возрастут. Не сдавался Свин. Тогда Сюань Юань нахмурился и воскликнул. Забал, Херов Хряк, если ты немедленно меня не перенесешь в город воинов дракона, то я прямо здесь отмудохаю тебя. Свин изобразил трагичное выражение лица, чуть ли запослав Сюань Юаня, а про себя подумал. Дурак, Цань Дуду просто безграничный источник богатства и не воспользоваться ею, просто невероятная потеря. Такова природа этого парня, а характер Цань Дуду очень простодушный, хоть и несколько своевольный. Но ты желаешь использовать ее ради Сюань Юаня, как он может согласиться на такое? Если бы он сделал это, то он больше не был бы Сюань Юанем. Сегодняшнее развитие событий также было полностью неожиданным. Вдохнул жадность. Гав. Гавкнул Свин, а затем его тело окутали таинственные руны и со вспышкой золотого света, компания Сюань Юаня перенеслась прямиком в город воинов дракона. Как только компания Сюань Юаня исчезла, в небе расцвел золотой лотос и на нем появился большой длинный императорский дракон. Дракон издал громкий вздох. Затем там появился старик в длинной мантии и длинными седыми волосами и молодой человек в серебряных доспехах. От молодого человека исходила могущественная аура, словно он был правителем всего восточного континента и мог по своему желанию использовать эту силу, как пожелает. Бесстрашный и непобедимый. Восемь дядя, это он Сюань Юань? Тихо спросил юноша в серебряных доспехах. Да, если этот ребенок вырастет, то станет подобен тебе. Ты же не собираешься развязать войну с ним? С улыбкой спросил старик. Может быть, мое тело жаждет битвы с ним. Я подожду, пока он не совершит прорыв, а затем сражусь с ним. Спокойно сказал молодой человек, но его тон излучал невероятную гордость, не терпевшую никакого пререкания. Этот человек был одним из принцев восточной династии Данхчжуашинти. Ну, на стороне этого паренька довольно могучие силы. К примеру, его Свин. Он очень непрост. Его познания в пространственных перемещениях очень глубоки. Только что он использовал странную технику переноса, я лишь смутно он определить ее направление и, кажется, что это город воинов дракона. Нахмурился старик. Было видно, что подобные формации переноса даже его очень сильно удивили. В любом случае, однажды мы все равно сразимся. Но если он не сможет одолеть даже Цзянью и Теня, то он просто недостоин того, чтобы сражаться со мной. Пойдем, восемь дядя. Затем человек в серебряных доспехах взмахнул рукой и растворился в небе с яркой вспышкой света. Старик несколько раз хихикнул и также ушел прочь. С помощью Свина Сюань Юань перенесся непосредственно в город воинов дракона и во вспышке золотого света появился прямо возле торгового центра Тайбай. Когда посреди улицы появился мощный дракон, множество людей сильно испугались, но затем, увидев, что на нем стоял человек, их страх сменился удивлением. Кто настолько могущественен, что может использовать подобное создание в качестве ездового животного? Это он. Вдруг воскликнул кто-то. Он, ты не знаешь его, это Сюань Юань. Он использует дракона в сфере монарха в качестве ездового животного, а еще его всегда сопровождает странная свинья. Кроме того, хоть и прошло несколько лет, но я все еще могу узнать его. Это определенно Сюань Юань. Кроме того, его сила сильно возросла. Сюань Юань вернулся. Эта новость со скоростью ветра мгновенно распространилась по всему городу. Глава 265. Мы поженимся. Новости о том, что Сюань Юань вернулся в город воинов дракона, распространились подобно чуме. В этот момент уже все были наслышаны о его делах в Восточной империи и счастливо приветствовали его. Семья Хай была одной из правящих сил восточного континента, их сила была очень велика. Еще до появления Сюань Юаня, семья Хай тайно нарастила такую силу, что 5 главных семей и 8 школ пещер секты воинов дракона без проблем были бы уничтожены ими, а сейчас их сила должна была бы быть еще более внушающей.